Учитывая успехи французов в Крымской войне и в Италии, я преувеличивал опасность войны с Францией. Я представлял себе, что Франция в состоянии выставить большое количество войска, и что порядок, организация и искусство вождения войск стоят там выше, нежели это оказалось в 1870 году. Храбрость французского солдата, подъем национального духа и оскорбленное тщеславие доказали в полной мере, что они именно таковы, как я и ожидал встретить в случае германского нашествия на Францию, исходя из опыта событий 1814 и 1792 годов, и войны за испанское наследство в начале прошлого столетия, когда вторжение неприятельских войск неизбежно вызывало явление, напоминающее потревоженный муравейник. Легкой я себе французскую войну не представлял никогда, совершенно независимо от таких союзников, которых Франция могла обрести в австрийском стремлении к реваншу и в русской потребности в равновесии. Мои попытки оттянуть эту войну до тех пор, пока результаты нашего военного законодательства и нашей системы военного обучения не распространились полностью на все нестаропрусские части страны, была, следовательно, вполне естественной, и эта цель далеко еще не была достигнута в 1867 году, когда возник люксембургский вопрос. Каждый год отсрочки войны увеличивал нашу армию более чем на 100 тысяч обученных солдат. Как в вопросе об индемнитете по отношению к королю, так и в конституционном вопросе, в прусском ландтаге я вынужден был, однако, демонстрировать перед заграницей полное национальное единение и отсутствие каких-либо наличных или предстоящих затруднений со стороны нашего внутреннего положения, тем более, что нельзя было учесть, кто будет союзником Франции в войне против нас. Переговоры и попытки к сближению между Францией и Австрией в Зальцбурге и других местах вскоре после 1866 года могли под руководством господина фон Бейста увенчаться успехом, и уже само по себе приглашение этого озлобленного саксонского министра в руководители венской политики приводило к заключению, что она вступит на путь реванша. Поведение Италии после проявленной ею по отношению к Наполеону уступчивости, которую мы наблюдали в 1866 году, нельзя было предвидеть, поскольку имело место французское давление. Генерал Гавоне испугался, когда во время переговоров с ним в Берлине весной 1866 года я выразил пожелание, чтобы он запросил свое правительство, можно ли даже вопреки недовольству Наполеона рассчитывать на верность Италии заключенному договору. Он сказал, что подобный запрос в тот же день был бы протелеграфирован в Париж с просьбой указать, что следует ответить. Судя по тому, как держала себя Италия во время войны, я не мог рассчитывать на ее общественное мнение как надежную опору не только из-за личной дружбы Виктора Эммануила к Луи Наполеону, но и в соответствии с симпатиями, возвещенными Гарибальди от имени общественного мнения Италии. Не только по моим опасениям, но и с точки зрения общественного мнения Европы, союз Италии с Францией и Австрией не представлял собой ничего невероятного. От России едва ли можно было ожидать активной поддержки подобной коалиции. Дружественное влияние в отношении России, которое я имел возможность оказывать во время Крымской войны на решение Фридриха Вильгельма IV, снискало мне благоволение императора Александра, и его доверие ко мне возросло в бытность мою посланником в Петербурге. Но воздействие дружественных чувств императора к королю Вильгельму и благодарности за нашу политику в польском вопросе в 1863 году начало тем временем уравновешиваться в тамошнем кабинете под руководством Горчакова сомнениями относительно того, насколько полезно для России столь значительное усиление Пруссии. Если верно сообщение, сделанное Друэн де Люисом графу Фицтуму фон Экштет, то Горчаков предлагал в июле 1866 года императору Наполеону совместно протестовать против уничтожения Германского союза, но получил отказ. Будучи застигнут врасплох, император Александр после миссии Монтейфеля принял, в общем, на ходу, не вникая в подробности, результат никольсбургских прелиминариев